Глава 12. Командор заходил ко мне в мастерскую каждый день, пусть и ненадолго. Что ему было нужно, я не совсем понимала. Вероятно, проверял, какой из меня художник, и не уволит ли меня, пока не поздно. Он просто стоял за моим плечом, наблюдая за работой, или просматривал полностью готовые портреты девушек-рабынь. Никак не комментировал, чем жутко меня нервировал. Ничего не спрашивал, только смотрел, а потом уходил. Когда он заявился впервые, я занервничала, не зная, какой дикой выходки ожидать на этот раз. Но Акир только осмотрел мой рабочий комбинезон художника, который к тому времени уже украсился несколькими яркими пятнами. Также внимательно взглянул на тоненькую шапочку, под которую я спрятала косу, свернутую в узел на затылке, после чего уделял внимание только моей работе. И так каждый день. Но ко всему привыкают. Я тоже перестала дергаться во время молчаливого присутствия Акира и не обращала внимания, когда он покидал меня. Порой замечала, что снова одна, только через некоторое время после его ухода. А когда спустя 13 дней он внезапно заговорил во время моей работы, едва не вскрикнула от неожиданности. Заработалась и забыла, что командор за спиной. Стоит, молчит, работать не мешает, и ладно. И вдруг статуя заговорила. «Завопишь тут!» «Олеся, ты уже закончила работу с портретами?» «Можно сказать, да», — ответила, как только перевела дыхание. «Можно было бы, конечно, еще с ними поработать, но времени на это уже нет, как я понимаю». «Верно. Завтра прибываем. Только я не вижу здесь ни одной Ниоки. А ты ведь говорила, что вы сбежали вдвоем, именно с представительницей этой расы». «Да», — ответила, помедлив. «Понимаете, Акир, у меня перед нею долг чести. Я обязательно должна повидаться с ее семьей, чтобы сообщить о гибели их дочери. Кроме того, она просила передать жениху, что расторгает помолвку. Теперь это, разумеется, не актуально, но я обещала. И мне не хотелось бы, чтобы они узнали о ее смерти вот так, через межгалактическую полицию. Кроме того, я напишу ее портрет. Настоящий пусть останется на память ее близким. Это самая малость, которую я могу сделать для нее в благодарность за свою свободу и жизнь. А пока у меня есть только эскизы. Долг чести. Для Ниоки это важно, — кивнул мужчина. «Хорошо. Все остальные работы подготовь вместе с информацией о девушках. Кроме того, думаю, в полиции захотят выслушать твой рассказ. И покажи мне наброски. Даже интересно, как выглядела твоя подруга». Я страдальчески поморщилась, так как идти в полицию мне совсем не хотелось, но понимала, что это необходимо. «Вот». Взяв другую папку, я вынула из нее карандашный портрет Лилу и еще несколько эскизов. На них девушка была в том черном наряде, в котором я увидела ее впервые. Только, разумеется, на рисунке отсутствовали дыры и грязь на одежде. «А как ее имя?» — медленно спросил Акир, рассматривая рисунок. «Лилука Кон Кэху, из клана степных кугуаров». Командор еще некоторое время стоял, уставившись на портрет Ниоки, после чего молча положил его на стол, кивнул мне и ушел. На планету мы спускались в таком составе. Я с Яшей, Акир и Майки, ну и Керк в роли пилота. Карт на этот раз был занят и полететь с нами не смог. Маршрут оказался таким же, как и в прошлый раз. Из космопорта, оставив Керка в шаттле, мы направились в гостиницу в центре города. На этот раз номер был с двумя спальнями. Мне одноместная, мужчинам, соответственно, двухместная. Местных жителей я рассмотрела еще в порту и больше на их внешность внимания не обращала. Типичные гуманоиды, только на головах отсутствовали волосы. Абсолютно лысые черепа, как у мужчин, так и у женщин, украшали костяные образования в виде высокой тонкой короны, начинающейся от одного виска и заканчивающейся у второго. Кроме того, у горожан в моде были татуировки. Мужчины украшали голову, делая черные рисунки, начинающиеся на лбу и переходящие на макушку. У женщин преобладали цветные рисунки. По городу мы перемещались втроем, так как меня одну Акир отпускать категорически отказался, а Майке был ему нужен. Оказалось, парень выполнял при командоре роль адъютанта или личного помощника. Я не смогла толком понять, чем одно отличается от другого. Но как бы то ни было, я оказалась довеском, который нести тяжело и бросить жалко. Поэтому, пока мужчины решали свои важные вопросы, мы с Яшей сидели, пристроившись где-нибудь в уголке и уткнувшись в планшет, и не отсвечивали. Одна из поездок, правда, касалась лично меня. Мы приехали в некое место, в котором должны были получить женские комплекты униформы. На сопровождающем корабле хватало своих женщин в составе экипажа, и отдать свои запасы мне они не могли. По приказу командора для меня принесли несколько вариантов подходящей форменной одежды и обуви. Комбинезоны, такие же, как тот, в какой я сейчас была одета. Брюки, водолазки, футболки, форменные куртки и несколько моделей скафандров. Если с подбором обычной одежды и обуви у меня проблем не возникло, выбрала то, в чем мне будет комфортно двигаться и ползать с голографером, а также то, в чем удобно работать с красками, то скафандр. Тут выбор делал Акир. Потом поехали в межгалактическую полицию. Сначала с полицейскими долго беседовал командор, а мы с Майки и Яшкой ждали в отдельном помещении. Потом пригласили меня для дачи показаний. Перепоручив своего оранжевого питомца адъютанту Акира, я прихватила папку с рисунками и вошла в комнату с большим столом по центру, за которым уже сидели несколько мужчин, в том числе мой начальник. «Олеся Ветрова?» — сухо уточнил один из полицейских. «Да, присаживайтесь». Я послушно прошла, села на свободный стул и положила папку перед собой. «Рассказывайте». Желательно с самого начала и по порядку. Дали мне команду. А потом начался мой персональный ад. Меня заставляли повторять одно и то же по многу раз. Задавали уточняющие вопросы и путали, пытаясь сбить с толку. Причем все это с такой снисходительной брезгливостью, словно я раздавленный слизняк, которого хоть и противно, но надо отскрести от подошвы. «То есть вы беглая рабыня?» Уставился мне в глаза один из этих неприятных господ. «Получается, что да. И фактически у вас есть хозяин», — утвердительно сказал он. «Если в Объединенном Союзе похищение разумных существ с целью перепродажи является узаконенным и легальным, то да, процедила я, глядя в желтые глаза этого типа. «Похищение в Союзе под запретом», — парировал желтоглазый полицейский и перевел взгляд на Акира. «Но доказать нам, что госпожа Ветрова действительно была похищена, вы не можете. А долговое рабство, хоть и порицается большей частью планет, входящих в Объединенный Союз, но на Хадаури и Шандире существует совершенно законно, и остальные члены Союза вынуждены с этим мириться. Как мы уже знаем, у нее амнезия, что, кстати, также недоказуемо». Я открыла рот, чтобы заговорить, но мужчина не позволил мне вставить ни слова и продолжил. «Вполне возможно, что госпожа Ветрова является рабыней совершенно добровольно. Мало ли что могло произойти в ее прошлой жизни. Допустим, она сознательно подписала контракт о передаче себя в собственность гражданину одной из этих планет взамен покрытия долга или какой-то провинности. Давайте на минуту допустим, что она являлась приговоренной к смерти преступницей и вместо смертной казни согласилась стать рабыней». Я сидела, вытаращившись на него и буквально онемев. Но после этих слов взорвалась от негодования. «Да как вы можете такое про меня придумывать? Я такой же свободный человек, как и вы!» «И по идее», — продолжил негодяй, проигнорировав мой выпад, «этот хозяин в любой момент может пожелать вернуть себе свою собственность». «Вы забываетесь», — резко вмешался командор. «Олеся Ветрова такой же полноценный член Объединенного Союза, как вы и я. У вас нет оснований ей не верить. Так что будьте любезны, следите за своей речью». Они померились взглядами, после чего полицейский продолжил. «Если девушки подписали долговые договоры, которые потом были зарегистрированы в межгалактической базе данных, то де юра они стали имуществом хозяина, гражданина одной из указанных планет. И если кто-то пожелает выкупить у него этот договор, это также будет совершенно законно, в случае официальной регистрации документов». «Вы это одобряете?» — уточнила я. «И вас совсем не смущает, что пираты похищают девушек и продают их в рабство, заставляя подписывать липовые договоры? Полагаю, в таком случае вы совсем не расстроитесь, если однажды ваших жену, дочь или сестру похитят и также продадут куда-нибудь в публичный дом на Калле». «Олеся», — остановил меня Кир и покачал головой. Глянув на него, я мысленно сосчитала до 10 и глубоко вздохнула, стараясь не сорваться. «Повторяюсь, мы ничего не можем поделать с теми девушками, на которых зарегистрированы официальные долговые договоры. С пиратами и коррупцией бороться пытаемся, но...» — равнодушно сказал полицейский. «Вы передадите информацию о судьбе тех несчастных, которых я нарисовала, их родным?» Спросила, не глядя на этих бесполезных, как оказалось, полицейских. «Разумеется, оставьте ваши работы и все данные. Но это единственное, что мы можем сделать. Хотя нет, пожалуй, мы можем сделать кое-что еще. Раз уж мы собрались по такому серьезному поводу, давайте заодно проверим, существует ли договор госпожи Ветровой и зарегистрирован ли он в межгалактической базе». Полицейский взял в руки планшет и углубился в него, а мы какое-то время ожидали его сообщения. Я эти бесконечные минуты сидела ни жива, ни мертва, от неопределенности и ожидания самого худшего. Если уж меня украли, лишили памяти, то что стоило моим похитителям подделать договор? «Ну что ж», — многозначительно сказал полицейский спустя целую вечность, «госпожа Ветрова, вы действительно рабыня господина Патагеша, торговца с планеты Шандира. По какой причине вы согласились отдать себя в рабство, не указано, но это и не является обязательным. Главное, согласие было добровольным. Документ оформлен по всем правилам и зарегистрирован менее 2 месяцев назад». «А я могла только открывать и закрывать рот, словно рыба, так как лишилась дара речи». Потом беспомощно посмотрела на Акира, а он отрицательно качнул головой и чуть прикрыл глаза. «Предпринимать мы ничего не станем, госпожа Ветрова. Но если поступит запрос от господина Патагеша о пропаже его рабыни, будем вынуждены дать ему всю информацию о вас и вашем местонахождении». Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, но промолчала. «Госпожа Ветрова», — нарушил повисшую паузу молчавший до того грузный мужчина в штатском, «девушки с фиолетовыми волосами бывали в оазисе?» «При мне? Нет», — сглотнув, ответила ему. Ступор прошел. Но как реагировать на новость, я пока не знала. «А вы являетесь оранжевым цветом радуги?» «Нет», — хмуро ответила ему. «Я являюсь рыжей. А то, что ваши извращенные умы делят девушек по цветам радуги, это... А вот эти пятнышки у вас на лице», — перебил он меня, — «это неотъемлемая часть оранжевого цвета». И снова: «Нет, это неотъемлемая часть меня. Называются они веснушками, и никакого отношения к радуге и к оранжевому цвету не имеют». Чистокровный человек с рыжими волосами, словно не слыша меня, задумчиво произнес этот штатский. «Полагаю, тот торговец Шираки собирался продать вас очень дорого». Я гневно на него уставилась, пытаясь прожечь взглядом дырку. «На этом все, господа», — снова заговорил первый желтоглазый полицейский. «Благодарим вас за информацию и рисунки. Мы постараемся найти родных этих рабынь в ближайшие сроки». Меня перекосило от того, что он назвал моих подруг, по несчастью, не девушками, а рабынями. Но, поймав предупредительный взгляд командора, я снова промолчала. «Командор», — оставил без внимания мое молчаливое возмущение полицейский, — «когда вы возвращаетесь на корабль?» «Завтра. У вас будут еще вопросы?» «Возможно», — уклончиво ответил этот скользкий тип. «Оставьте нам, пожалуйста, название и адрес вашей гостиницы. Если вдруг нам срочно понадобится побеседовать с вашей подчиненной, мы пришлем нашего сотрудника». «Если вам вдруг понадобится срочно побеседовать с Олесей, у вас есть номер моего коммуникатора. Думаю, этого будет достаточно». Кивнув в знак прощания, Акир вывел меня из кабинета. Молча пройдя по коридору, я покинула здание межгалактической полиции и только на улице дала волю эмоциям. «Сволочи! Мрази! Рабыни, видите ли! Их бы туда, в публичный дом, на колу или в гарем к какому-нибудь извращенцу. Посмотрела бы я тогда на их холеные рожи, да еще хлыстом бы энергетическим в красном режиме. Меня буквально колотило от гнева. И это полиция! Тише, девочка, тише! Командор шагнул ко мне, взял за плечи и легонько встряхнул. Потом приобнял, позволив уткнуться лицом ему в грудь. А меня трясло. Широкая ладонь, успокаивающая, начала гладить меня по волосам. И неожиданно из моих глаз хлынули слезы. Я не плакала весь тот месяц на Шандире, не проронила ни слезинки, даже сидя в карцере. Впервые не удержалась, только вспомнив свое имя. И вот сейчас. Но это было настолько унизительно, то, как отозвались о нас эти бездушные инопланетяне с костяными коронами на головах. «Успокойся. Я все улажу. Сейчас мы летим в экспедицию. На корабле тебя никто не достанет. А за это время я найду способ решить вопрос с твоим договором. Он наверняка поддельный. Значит, достаточно привлечь экспертов, которые смогут это установить. Просто нужно время. Ты не рабыня, я уверен в этом. Ты моя подчиненная, талантливый художник и...» Мужчина не договорил. А на руках у Майки взволнованно пищал Яша и пытался вырваться. Но парень его удерживал, давая мне возможность успокоиться. Наконец истерика отступила. Я шмыгнула носом и отодвинулась от Акира. «Я вам весь комбинезон слезами залила», — проговорила, глядя на мокрую ткань на его груди. «Ничего, высохнет», — отмахнулся он. «Давай-ка в гостиницу. Закажи себе по голосети доставку всех этих твоих штучек для кожи и волос, только без запаха, и что-нибудь вкусное из ресторана. А мы с Майки еще съездим по делам, но постараемся вернуться побыстрее. Только, Олеся, дай мне слово, что ты из гостиницы ни ногой. Не нравится мне как-то настрой господ из полицейского управления. Сомневаюсь, что они попытаются еще раз с тобой побеседовать, но сиди тихо. Не смей выходить из гостиницы, даже если они будут звонить и требовать, чтобы ты все бросила и снова мчалась к ним. Все переговоры только в моем присутствии. Поняла?» «Поняла, командор», — кивнула я. «Никуда не высовываться, в ресторан тоже не спускаться, сидеть в номере, ждать заказ и вас». Мы добрались до гостиницы. Мужчины проводили нас с Яшей до номера. Дождались, пока мы войдем внутрь, и ушли. Я немного успокоилась и заказала обед, а потом оформила покупку средств по уходу за телом и волосами. Нужно ведь было пополнить запас, так как хвостатый злыдень все уничтожил. Но, помня о предупреждении, выбрала все без запаха. Ах, как вкусно пахли предыдущие! Майки позвонил мне спустя некоторое время, уточнил, все ли в порядке, не связывались ли со мной снова из полиции, и отключился. Мы с Яшкой успели поесть и даже немного отдохнуть, когда по внутреннему коммуникатору позвонил портье и сообщил, что привезли заказанные мною товары. Спросил, спущусь ли я сама или можно позволить курьеру подняться наверх. Спускаться в холл мне не хотелось, да и командор запретил, а потому я приготовилась ждать посыльного в номере. Через пару минут в дверь действительно позвонили. Я открыла и увидела высокого накачанного мужчину с коробкой в руках. «Олеся Ветрова?» — уточнил он. «Да, где расписаться?» — задала я встречный вопрос и поправила на плече Яшку, чтоб он головой не загораживал мне обзор. «Не нужно расписываться», — хмыкнул чему-то своему курьер и заглянул в комнату. «Куда поставить коробку?» «Не нужно». «Не слушая меня», он прошел внутрь, буквально отодвинув меня в сторону плечом. водрузил коробку на стол и пошел обратно к двери. Я стояла и хмуро смотрела на него, так как мне совсем не понравилось такое хамоватое поведение. Сделала шаг в сторону, чтобы освободить ему проход, а в следующую секунду мне в лицо брызнула какая-то гадость из маленького аэрозольного баллончика. Комната завертелась перед глазами, и я начала падать. Яшка отчаянно вцепился мне в волосы и в воротник комбинезона, чтобы не свалиться на пол. «Тихо, рыжая, тихо!» — пробубнил курьер и подхватил меня, не давая упасть. «Дыши! Ну, вдох, выдох!» Я послушно задышала, пытаясь разогнать пелену перед глазами. «А теперь мы с тобой потихоньку пойдем вниз. Улыбайся и веди себя естественно. Поняла?» «Поняла», — ответила против своей воли и почувствовала, как губы разъезжаются в улыбке. На самом деле я и не испытывала ни малейшего веселья. Но почему-то, когда он приказал, не смогла не подчиниться. «Так, а эту мелкую тварюшку оставь тут». И похититель попытался отодрать Яшку от моего плеча. «Куда там?» Яша вцепился в мои волосы так, что стало понятно. Оторвать его удастся только вместе с моей косой. При этом он пищал, шипел и пытался цапнуть мужчину за палец. «Ах ты ж гадость маленькая!» Злобно бросил ему незнакомец и махнул рукой. «Ладно, это не собака». А потом мы пошли к лифту. Похититель периодически шепотом отдавал команды. И я почему-то все выполняла. Мы спокойно прошли через весь холл, сели в такси, которое уже ждало у входа, и взлетели. «Все прошло спокойно?» — не поворачивая головы, спросил водитель. «Почти. В номере она была одна, но не смог отцепить от нее ящерицу. Пришлось брать с собой». «Пусть. Это мелочь безобидная», — отмахнулся водитель. «Вкалывай. Пока долетим, как раз в полную силу действовать начнет». Я напряглась, не зная, чего ожидать, а в следующее мгновение мне в плечо вонзилась игла. «Что это?» — взвизгнула, накрывая ладошкой место укола. «Наркотик!» — равнодушно бросил похититель. «Не бойся, не отравим. Ты слишком ценный товар». Больше он ничего мне не стал отвечать, хотя я какое-то время пыталась спрашивать, пока мне не приказали заткнуться. Заткнулась. А куда деваться-то? Противиться прямому приказу не получалось. А потом наркотик начал действовать. И вдруг стало ужасно смешно и совсем не страшно. Двое симпатичных мужчин рядом со мной показались такими милыми и славными. И мы ехали в какое-то веселое место. Они сказали, что мне там понравится. Еще мне дадут роскошную одежду и туфельки. Ведь никуда не годится, что такая красивая девочка, как я, одета в унылую форменную одежду. И я согласилась с ними. Комбинезон и правда был неудобным. И еще мне будут давать этот препарат. Ведь после него так весело, и мир вокруг такой прекрасный и удивительный. Я ведь не возражаю. Нет. Я не возражала. А зачем? Ведь действительно невероятное ощущение. Потом меня разобрал безудержный смех, так как все предметы вокруг начали странно искажаться. Лицо мужчины, сидящего рядом со мной, то растягивалось в стороны и становилось ненормально широким, то, наоборот, вытягивалось вверх, и тогда его голова практически касалась потолка. И руки у него вдруг выросли до колен, и щупальца, возникшие вместо пальцев, ужасно смешно шевелились. Он протянул одну руку, взял меня за подбородок щупальцами и вгляделся в лицо, а меня буквально корчило от смеха, потому что глаз у него стало две пары. «Что с ней?» — донесся издалека чей-то голос. «Да если б я знал!» — огрызнулся этот, четырехглазый с щупальцами. «Плющит ее, хохочет, как ненормальная, и зрачки такие, что радужки вообще не видно. Надо быстрее лететь, пусть хозяин сам разбирается, а то еще подохнет по дороге, тогда ее стоимость с нас взыщут». Катер резко увеличил скорость, и меня швырнуло на спинку сиденья, что вызвало новый приступ веселья. Через некоторое время мы приземлились, и четырехглазый тип, у которого теперь вырос еще и длинный тонкий хобот вместо носа, выволок меня из салона и куда-то потащил. «Ой, не могу!» — захлебывалась я от смеха. «Четыре глаза и хобот! И щупальца вместо пальцев!» «Вот ведь!» — последовала нецензурная брань, и мужчина втолкнул меня в какое-то помещение. «Ох!» — рыдала я от смеха, прижимая к себе маленькое тельце какой-то зверушки, покрытой чешуей. «Куда ее?» — рявкнул этот с хоботом. Кто-то ему ответил, и меня потащили вверх по лестнице, внесли в комнату и бросили на кровать. «Фу-у-у!» Отер со лба пот и поморгал четырьмя глазами мужчина. Потом взмахнул хоботом и бросил в пространство. «Успел! Пусть теперь сами ее откачивают, если понадобится!» Он ушел, а вместо него заявились две женщины и какой-то новый лысый тип. Понаблюдали за моим весельем. «Переодевайте!» — бросил мужчина своим спутницам и ушел. «Давай-ка, девочка, переодеваться!» — заворковали лысые тетки с костяными коронами на головах. «Сейчас мы снимем с тебя эти уродливые ботинки. Вот какие ножки маленькие! Сейчас мы на них оденем мягкие атласные туфельки. И эту жуткую синюю тряпку тоже уберем и выбросим!» Сюсюкали они, сопровождая свои слова действиями и бросая снятые с меня вещи на пол. «Дадим тебе очень красивый наряд!» «А это еще что?» — спросила одна из них и повертела мое запястье. «Вот же тупицы! Коммуникатор корабельный не сняли! Надо его уничтожить!» Коммуникатор полетел на пол вслед за одеждой. «Стой! А ну, стой!» Раздались внезапно крики, и тетки бросились кого-то ловить. А я хохотала, так что из глаз градом лились слезы. Дыхания уже не хватало, болел живот. Но перестать смеяться я никак не могла. Настолько невероятным и смешным было все происходящее вокруг. «Да пусть!» — запыхавшись, сказала одна из лысых дам и вернулась ко мне. «Сбежала! И воет с нею!» Воет — наиболее крупная по размеру ячейка пустоты во Вселенной, на границах которой группируются галактические сверхскопления. «В конце концов, это не мы с тобой привезли сюда девку с коммуникатором. Наше дело маленькое. Переоденем, а дальше пусть с ней разбирается хозяин и госпожа». «Хозяин узнает, убьет!» — с сомнением протянула вторая. «А мы ничего не видели. Ты видела коммуникатор?» «И я не видела!» — припечатала первая женщина. «Тащи ее в душ!» — сменила тему разговора ее товарка. В душе меня мыли гелем, который вкусно пах цветами. Потом занялись волосами. Промыли их таким же ароматным шампунем, вытерли, промокнули полотенцем и расправили пряди так, чтобы они сохли, закручиваясь локонами. Вот с наложением макияжа было сложно. Меня никак не отпускал отчаянный приступ смеха, из-за чего выступали слезы. Тетки выругались и оставили мое лицо в покое. Одели в симпатичный костюмчик, состоящие из брюк и короткой маечки, и ушли, захватив мой старый комбинезон и ботинки. Спустя некоторое время заглянул тот мужик, который их приводил. Меня немедленно накрыл очередной приступ веселья, потому что у дядьки ужасно смешно шевелился хобот, когда он качал головой, а третий глаз на лбу умилительно моргал и сердито зыркал в мою сторону. Этот тип посмотрел на мое корчащееся в приступе смеха тело, покивал своим мыслям и ушел. А я, наконец-то, в изнеможении упала на постель. Так много веселиться! Невероятно утомительно. Но я же не виновата, что все они такие смешные. Акир кон като. «Майки, подожди!» Олеся звонит. Окликнул Акир, идущего впереди подчиненного. Парень замер и принялся осматриваться по сторонам, пока командор отвечал на вызов. «Да, Олеся!» Но на экране коммуникатора высвечивалась только какая-то темная пыльная поверхность. Ньоки нахмурился. «Это что еще за забавы?» «Олеся!» — позвал он художницу. Раздался шорох, тихий царапающий звук. Картинка дрогнула, так как коммуникатор изменил положение. Но вместо лица девушки Акир увидел глаз Яшки, ящерицы Олеси. «Яша!» — совершенно справедливо возмутился командор. «Где Олеся? Что за игры с коммуникатором? Вам же было велено сидеть в номере и не хулиганить!» Ящер зашипел, замахал передней лапкой, вращая глазами во все стороны. Ньоки моргнул, чтобы прогнать головокружение, вызванное хаотичными движениями глаз Олесиного питомца. «Яшка!» — попытался воззвать к зверюшке Акир. «Где Олеся?» Раздался тяжелый вздох, намекающий на то, какой он командор непонятливый. Антенна с шариком на кончике, торчащая на лбу ящера, уныло поникла, а его глаза закатились куда-то уж совсем назад. Потом Яшка снова обреченно взмахнул правой передней лапкой, подхватил коммуникатор и куда-то его потащил, судя по тому, что изображение на экране начало быстро меняться. «Майки», — позвал Акир, понимая, что происходит что-то неладное. «Иди сюда. Что-то странное с нашим рыжиком. И мне это не нравится». «Да, командор», — подбежал к нему парень и тоже уставился на экран. Тем временем Яшка дотащил коммуникатор до другого места, снова его перевернул, и глазам мужчин открылся вид на незнакомую комнату с большой кроватью и вульгарной богатой обстановкой. Судя по ракурсу, ящер находился под шкафом и сейчас выдвинул коммуникатор из-под него так, чтобы продемонстрировать происходящее в помещении. А посмотреть было на что! На кровати сидела и художница в совершенно немыслимом наряде. Маленький голубой топик с глубоким круглым вырезом и короткими рукавами, заканчивающиеся сразу под грудью, и широкие шаровары из тончайшей, абсолютно прозрачной голубой ткани. Завершали наряд легкие тканевые туфельки с лентами, обвязанными вокруг щиколоток. «Великие звезды!» — тихо ругнулся Майки и присвистнул. «Где она добыла эти порнографические тряпки?» В полголоса нецензурно выругался Акир. «Неужели решились?» «Поверить не могу!» Девушка на кровати улыбнулась, потом хихикнула над чем-то, что было смешно ей одной, и, поменяв позу, охватила руками колени. Посидела так, упала на спину и раскинула руки в стороны. Полежала немного, перекатилась на живот и, приподнявшись на локтях, принялась болтать в воздухе скрещенными в щиколотках ногами. При этом на лице ее блуждала глуповатая улыбка, а выражение глаз было абсолютно отрешенным, словно она смотрела вглубь себя. Раздалось возмущенное шипение Яшки. Изображение на экране снова дрогнуло, повернувшись так, чтобы мужчины смогли осмотреть комнату. Ящер еще повозился и вернул изображение Олесе. «Она под наркотиками», — сказал командор, вглядываясь в лицо девушки. «Такое ощущение, что она абсолютно не в себе. Она ведь всегда такая сдержанная и настороже. А тут...» «Похоже на то, командор», — мрачно процедил Майки. «Что будем делать?» «Яшка!» — позвала Кир. Коммуникатор дрогнул. И вместо девушки мужчины увидели сначала дно шкафа, а потом глаз рептилии. «Яша, ты молодец!» — похвалил Ниоки Олесиного питомца. «Жди нас! Звонок сейчас я сброшу, но ты, коммуникатор, ни в коем случае не выключай и оттащи его подальше, чтобы не нашли! Следи за своей хозяйкой! Мы скоро будем!» Сразу после того, как сбросил звонок, Акир активировал навигатор и попытался найти, из какого района города идет сигнал от Олесиного коммуникатора. Какое же счастье, что в экспедицию были закуплены именно эти модели, которые могли функционировать как на корабле, при условии, что в них подгружаются карты крейсера, так и в других местах. Да, стоили они недешево, но, учитывая, что предстояли высадки в разных звездных системах, а связь с экипажем необходимо было поддерживать даже там, закупили партию именно этой дорогостоящей техники самой последней модели. И вот, пожалуйста, командор хмуро смотрел на экран, решая, что делать дальше. Сигнал шел из весьма неблагополучного криминального района с отвратительной репутацией, в которой Олеся сама никоим образом попасть не могла. Скорее всего, она даже не подозревала о его существовании, ведь они прибыли только утром, а девчонка здесь явно никогда ранее не бывала. «Командор?» — позвал Майки. «Ну что?» «Что?» Хвост Ниоки нервно хлестнул хозяина по ногам. «Публичный дом на юго-востоке города. Вдвоем мы ее точно не вытащим». Майки присвистнул и почесал затылок. Потом спросил. «Керка вызываем? А что с капитаном? И полицией?» «Полиции там делать нечего. Сам понимаешь. Про рыжую девчонку, которая сбежала от работорговцев, никто, кроме них, не знал. И в какой гостинице мы остановились, тоже. Думаете, это тот гражданский, на которого вы сейчас оставили заказ в детективном агентстве?» «Не сомневаюсь», — оскалился Акир. И Майки передернула. «Мутный тип. Но я даже предположить не мог, что он решится на похищение из гостиницы. Да еще так оперативно. Думал, что если и активизируется, то к ночи. Или дождется, пока она выберется в город». «Великие звезды!» Ниоки снова выругался. «На Кираката такое невозможно в принципе, а тут...» Майки порой забывал, какой расы их командор, так как он был единственным представителем своего народа на всем их крейсере и старался вести себя лояльно по отношению к экипажу и не зверствовать без нужды. Акира безгранично уважали, надо сказать, заслуженно, что совсем не меняло ситуации. Он не Оки, и лучше не злить таких, как он, и уж тем более не трогать то, что им принадлежит. А Олеся, как успел убедиться весь экипаж, уже принадлежала Акиру. Пусть она сама об этом даже не подозревала и панически боялась своего начальника. Принадлежала так же, как и все они. Подчиненных командор считал своими и стоял за них насмерть. Так что тем, кто похитил их Рыжика, ничего хорошего не светило. Командор, если понадобится, сотрет с лица города этот бордель, но вытащит оттуда невезучую девчонку, которая постоянно влипает в неприятности. Спустя несколько минут и несколько звонков командор и его адъютант выдвинулись в ту сторону, откуда шел сигнал Олесиного коммуникатора. Когда подлетели, их уже ждал Керк, которому пришлось бросить шаттл в космопорту и спешно лететь в указанное место. «Керк?» — требовательно спросил Акир, глядя на пилота. «Так точно, командор, все привез. Но запас ограничен, только то, что было в шаттле. Должно хватить. Ждем капитана и...» «Не надо меня ждать!» К ним стремительным шагом подошел еще один неоки, чуть ли не на лету выпрыгнувший из катера такси. «Акир!» — протянул он руку для рукопожатия. «Ты вовремя!» — поприветствовал его командор. «Майки, Керк, это наш капитан, за которым мы сюда и прилетели. Риот Конрати. Майки Тедарис, адъютант командора», — отчеканил парень, мысленно вздохнув. Только минуту назад он думал о том, что один неоки на корабле. Это хорошо. Кто же знал, что капитан, которого они должны были забрать, тоже окажется неоки? «Керк Мади, пилот», — представился тем временем Ританин. «Что тут у вас? Рассказываете?» — проговорил Риот, глядя на Акира. «Подробная история потом. Вкратце. Украли мою художницу. Либо уже продали в бордель, где она находится сейчас, либо собираются перепродать в гарем. А тут пока передерживают. Надо вытащить и организовать все так, чтобы нам передали права на нее». «А полиция?» — недоуменно поднял брови капитан. «Надо срочно вызвать их сюда, раз девчонку похитили». «Вот по их наводке ее и похитили. Мы там утром были. У них, похоже, прикормленные торговцы. Я на одного подозрительного штатского, присутствовавшего при разговоре, оставил заказ в агентстве. Но сведений пока никаких. Нас не было-то всего пару часов, а ее выкрали из гостиницы». Риот несколько мгновений ругался, пытаясь уложить в голове полученные сведения и понять, что именно его царапнуло. «Твою художницу?» Наконец понял он, что именно резануло слух. «С каких это пор у тебя есть своя художница? Да еще на корабле». «С недавних», — хмуро бросил командор, глядя на экран своего коммуникатора, на котором моргал крошечный зеленый огонек, указывающий на дом по соседству. «Все потом. Просто прими как факт. Она член экипажа твоего корабля и экспедиции в целом». «Я понял. Твоя художница — член экипажа моего корабля», — не удержался от подколки капитан. Но потом посерьезнел. «Но жду потом подробного рассказа. Зачем вы были в полиции? И что это за мутная история с рабством? Как сейчас действуем? План есть?» «Есть!» — хищно улыбнулся Акир. И Риот возвел очи горе. «Нет, его давний друг и однокурсник так и не изменился. Все тот же ненормальный авантюрист и идеалист, даром что дослужился до столь высокого звания. И как только ему доверили экспедиционный корпус». Риот был сейчас несправедлив к другу и сам это понимал. За своих парней, женщин любых рас, Акир не выносил на дух и никогда не допускал их в непосредственное окружение. Командор порвет на части кого угодно. Тем интереснее, что же там за художница, и как ее угораздило оказаться в составе экспедиции. Но это все потом, а пока... Через несколько минут в публичный дом с горделивой вывеской «У Артамины» вошел симпатичный молодой парень со светло-карими глазами. Небрежно кивнул подбежавшей к нему пышногрудой хозяйке заведения и сообщил, что ему нужна девочка на пару часов. Дородная дама тут же хлопнула в ладоши и приказала молоденькой, полуодетой или, скорее, полураздетой девушке принести дорогому гостю вина и альбом с голограммами. Майки сел в предложенное кресло, сделал вид, будто отпил принесенного вина, и стал лениво рассматривать красоток разных рас, которые улыбались ему с голограмм. «Это все не то», — сообщил он Артамине, когда пролистал альбом до конца, но так и не увидел в нем нужного изображения. «Необходима девушка человеческой расы, и желательно с длинными волосами. Есть такие?» «Господин, но люди, вы же знаете, их не держат в таких заведениях. Они слишком хрупкие, а мы ведь предоставляем весь спектр наслаждений», — многозначительно проговорила она и словно невзначай посмотрела на стену, на которой в живописном порядке были развешаны хлысты, шокеры, тонкие металлические пруты и прочие атрибуты жестоких сексуальных игрищ. Майки внутренне содрогнулся, но вида не подал, только погладил кончиками пальцев свой наручный коммуникатор, после чего проникновенно заглянул в глаза хозяйки. «А если за очень хорошую оплату?» «Достаточную для покрытия того, что девушка может не выдержать. Понимаете, мой начальник, не оки. А вы ведь наверняка знаете, что они весьма темпераментны и...» Сделал он многозначительную паузу. «Но и в средствах не скупятся». «Не оки?» Глаза хозяйки забегали. «Ну, если только за очень хорошую, чтобы хватило на полную регенерацию, дабы привести девочку в первоначальное состояние в кратчайшие сроки. Сами знаете, это весьма недешевая услуга». «Более чем хорошую», — искушая ее, протянул Майки и снова погладил коммуникатор. «Мой начальник не скупится, когда речь идет о его развлечениях. Но всего на один час», — сдалась Артамина. «На большее время даже не просите. Есть тут одна человечка, причем совсем ненадолго. Ее увезут сегодня вечером, так что считайте, что вашему начальству повезло, но при условии, чтобы у меня на руках не оказался труп. Она должна остаться живой. Состояние неважно, но живой. А наша медкапсула поднимает даже освежеванные полутрупы». Артамина мысленно подсчитывала доход и прикидывала, успеет ли она за пару часов после ухода клиента привести эту новенькую в то же состояние, что и сейчас. «Иначе хозяин ее закопает, если товар будет испорчен». Но в то же время отказаться от той суммы, которую она рассчитывала получить с кошачьего любителя человеческих женщин, Артамина не могла. А девчонка все равно потом ничего не вспомнит и никому не расскажет. Она из-за наркотика сейчас совершенно невменяемая. Вот пусть и послужит небольшим источником дохода для нее, Артамины, а потом катится в свою райскую жизнь в гареме. не убудет от этой хлюпкой человечки. Пусть немного побудет живым мясом для Неоки. А уж она, Артамина, найдет, куда вложить полученные средства, о которых хозяин не узнает. Главное — проконтролировать, чтобы точно не померла. А то у этих хвостатых представителей Объединенного Союза репутация. Мало того, что они крайне темпераментны в любовных утехах. Но это понятно, коты они есть коты. Так ведь еще и слово поперек им не скажи. Наемники и военные — это особая категория клиентов. С ними приходится быть крайне осторожной. Но зато как платят, как платят! Майки прикрыл глаза, стараясь держать себя в руках, чтобы не придушить эту жирную тварь с алчно горящими глазами, сидящую напротив него в кресле. «Хорошо!» — сделав над собой усилие, он улыбнулся. «Готовьте вашу девочку! Начальник подойдет минут через 5. Она хоть симпатичная?» «Ну...» Хозяйка борделя хотела честно сказать, что девчонка вообще-то страшненькая, с длинными волосами, рыжими и кудрявыми, и на лице у нее пятнышки, которые не удалось отмыть, да и тощая какая-то, двумя пальцами переломить можно. И что она, Артамина, вообще не понимает, зачем эта дохлятина понадобилась ее хозяину. Но товар нужно хвалить. И женщина рассыпалась в уверениях, что все девушки у нее первоклассные, красивые, сильные, выносливые, такие, что выдержат любые забавы. Эта человечка тоже красавица. У нее огромные голубые глаза и нежные пухлые губки. Заодно напомнила, что, учитывая ее расу, лучше все же быть поаккуратнее, чтобы не сдохла раньше времени. Артамина грузно поднялась и вышла из помещения. В следующее мгновение ее клиент тоже встал, лениво прошелся по комнате, огляделся и, незаметно вынув из кармана маленький приборчик, поставил его на стол. Камера наблюдения немедленно перестала работать, а на приборе загорелся зеленый огонек. Затем Майки заглянул в одну дверь, быстро закинул в нее что-то и прошел к следующей. Через 2 минуты в борделе сработала пожарная сигнализация, и сразу из нескольких комнат повалил вонючий черный дым. Что тут началось? Полуголые мужчины выскакивали из комнат и бежали к выходу, унося в руках свои вещи. Следом за ними кто в чем, кто в пеньюаре, кто в кожаном корсете и чулках, а кто в одной простыне, накинутой на голое тело, бежали девушки. Некоторые из них в крови и со следами хлыстов на телах. Как только толпа вывалила наружу, не обращая внимания на охрану, пытающуюся прекратить этот хаос, в помещение вошли 3 подтянутых мужчины, 2 из которых были неоки. Майки, прятавшийся все это время за портьерой, вышел и указал направление, в котором удалилась Артамина. На 1 час за колоссальное вознаграждение и при условии то, что от девушки останется после забав, сможет пережить полную регенерацию и не умрет раньше, чем процесс восстановления закончится. Не глядя на командора, отчитался Майки о результатах своих переговоров. Потом все-таки глянул на лицо Акира, и его передернуло. Кажется, кого-то сейчас не спасет даже полная регенерация. Последнее, что успела увидеть Артамина в своей жизни, это сумасшедшая улыбка черноволосого Неоки. А до того рассказала все, что знала, и даже то, о чем только догадывалась. сообщила и то, что уже зарегистрирован новый договор, по которому хозяином Олеси являлся некий Ниген Бронтвид. И почему-то Акир не сомневался, что это тот самый тип в штатском. Ведь успел же буквально за час провернуть эту махинацию и состряпать новый документ. Подпись Патагеши на нем наверняка поддельная. Любому понятно, что работорговец никогда не решится заявить о пропаже беглянки. Стало быть, можно действовать его же методами. Что добру зря пропадать? Еще улетит в экспедицию беглая рабыня. Где ее потом искать? Командор несколько раз глубоко вздохнул, ощущая, как зудят кончики пальцев от невыносимого желания прибить хозяйку борделя. Хотя и понимал, что она всего лишь мелкая сошка, и разбираться надо не с ней. Но это завтра, а сейчас, действуя на основании доверенности от своего покровителя, Артамина подписала договор купли-продажи, составленный прямо тут же. С этой минуты все права на рыжую человечку переходили к мужчине с такими милыми кошачьими ушками и хвостом, и с такими безжалостными зелеными глазами. Когтистые пальцы Акира быстро нажали на несколько точек на шее женщины, и хозяйка публичного дома погрузилась в оцепенение, похожее на сон. Сон, который должен был перейти в смерть. Но на момент, когда четверо мужчин покидали ее кабинет, она была в коме, и привести ее в себя не удалось бы никому, даже с помощью электрошока и медкапсулы. Ниоки знали и умели многое, но далеко не все афишировали. Поэтому Майки и Керк уходили оттуда в крайне злом состоянии, так как считали, что эту гадину нужно было немедленно убить, а не усыпить. Сердились, что командор слишком мягко с ней обошелся. Майки даже порывался вернуться и прибить мерзкую тетку. А Риот ничего такого не думал, так как и сам знал многое и прекрасно понимал, почему Акир поступил именно так, как понимал и то, что сам бы он не сдержался и все-таки свернул Артамине шею. Слишком уж гадкой была вся эта ситуация. Ведомые сигналом коммуникатора, мужчины поднялись на четвертый этаж. Акир и Риот страдальчески сморщились от запаха благовоний, крови и пота, блуждающих по коридору. Настолько сильных, что с ними до конца не справлялся даже мощный кондиционер. Дошли до нужной комнаты, в которой, по словам Артамины, находилась новенькая человеческая девушка с длинными волосами. «Олеся!» — бросился к ней Майки, как только вошел и увидел ее на кровати. «Ты как?» «Я? Олеся?» — удивленно спросила девушка, таращась на него невозможно яркими голубыми глазами с расширенными провалами зрачков. «Какое смешное имя!» И она расхохоталась. Потом увидела остальных. Перекинула гриву распущенных волос за спину и плавно поднялась с постели. Танцующей походкой подошла к стоящему порогу мужчинам и почти пропела. «Ой, котики, какая прелесть!» После чего протянула руку к тому котику, который стоял к ней ближе, кореглазому с темно-коричневыми волосами и седой прядкой в челке. Риот отшатнулся и вопросительно взглянул на командора. «Плохой котик!» — погрозила ему пальцем Олеся и повернулась к другому коту. «А ты?» Акир закатил глаза, подхватил находящуюся в абсолютном неадеквате девушку на руки и позвал. «Яша, выходи скорее! Мы возвращаемся домой!» под большим комодом, стоящим в углу, раздался шорох, потом послышалась какая-то возня, и показался завернутый в колечко хвостик ящерицы. Яшка волоком вытащил из-под мебели коммуникатор своей хозяйки и стал радостно вращать глазами. «Яшенька!» — подбежал к нему Майки, подхватил рептилию и ее груз на руки, и компания спасателей направилась к лестнице, ведущей вниз, чтобы покинуть сие не слишком гостеприимное заведение. На лифте было решено не ехать, мало ли. «Дурдом!» — констатировал Риот, наблюдавший за всем происходящим и помогавший, разумеется, всем, чем можно, с искренним недоумением. «Рыжая человеческая девчонка, работающая художницей на нашем корабле, и оранжевая ящерица, таскающая ее коммуникатор». Майки, улыбаясь, гладил Яшку по спине, шепотом приговаривая, что он молодец, что на корабле его ждет куча угощений, и все узнают о том, какой он герой, и что если бы не он, Олесю не смогли бы отыскать и спасти так быстро. А Кир же мысленно костерил себя на все лады. Идиот, расслабившийся на своей должности, привыкший к идеальной законности на Кераката. Ему в голову не пришло, что на планете, входящей в Объединенный Союз, на которой есть отделение межгалактической полиции, возможно, такое. Мужчина только что не шипел от злости и досады на самого себя. Тупица! В детективное агентство он поехал, сведения собрать хотел, чтобы подготовиться к проблемам. Кот с рогами и шипастым хвостом, как его рисовала Олеся. Безмозглый болван! Надо было ее ни на шаг от себя не отпускать или оставить с ней Майки. А он решил, что в гостинице девушку не решатся тронуть, так как полно свидетелей. Думал, что они попытаются отобрать ее, ссылаясь на то, что она и так рабыня, а значит, у нее есть хозяин. А девушка, которая никого не узнавала и постоянно смеялась, в это время доставала несшего ее на руках командора вопросами. «Котик! А котик!» — заглядывала она в зеленые глаза с вытянутыми зрачками. «А ты кто? А как тебя зовут?» «Акир!» — скрипнув зубами, сообщил котик. «Акир!» — она снова рассмеялась. «Акирчик! Хороший котик! Я тебя сейчас за ушком почешу. Все котики это любят. Ты ведь мне помурлычешь?» «Нет!» Нёки дернул ушами и попытался отклониться от настойчивых девичьих рук. «Ну, котик!» — обиженно протянула Олеся и молниеносным движением все-таки поймала одно его ухо. «Ну, не будь собакой! Я котиков люблю. Они так приятно мурлычут. Вот смотри, как приятно!» И ее тонкие пальцы начали ласково почесывать мужчину за правым ухом. «А у меня дома тоже кот есть, правда, не черный, как ты, а полосатый. Его Мурзиком зовут. Мама его подобрала на улице у подъезда. И Мурзик не такой большой, как ты», — озадаченно добавила она и нахмурила бровки. «Олеся, убери руки!» — стараясь не сорваться, попросил ее Акир. «Нет, я тебя приласкаю, а ты мне все-таки помурлычешь!» Девушка перестала хмуриться, и на ее лицо вернулась все та же блаженная, невменяемая улыбка. Она снова почесала его за ухом. «Ну, смотри же, как приятно! Помурлычь, а?» Мужчина рыкнул, чтобы не ругаться в голос. Потом перекинул несносную девчонку через плечо, продолжая быстро идти, и стараясь не смотреть на лица своих подчиненных. «О!» — раздался сзади восторженный возглас. «Какой хвост! Боже ж ты мой! Какой потрясающий хвост!» И не успел Ниоки опомниться, как его конечность оказалась все в тех же цепких ручках. Хвост дернулся и вырвался. Тут же был снова пойман и ощупан. И все это под восторженные причитания, доносящиеся из-за его спины. Акир вновь резким движением выдернул хвост и прижал его к ногам, чтобы Олеся прекратила его щупать и гладить против шерсти. Только вот похоже, что это ни капли ее не смутило. Тонкие пальцы скользнули выше и начали исследовать основание хвоста. «Ой, как интересно!» — восхищенно приговаривала она, тщательно ощупывая то, во что вцепилась. «Он такой толстый и пушистый! Акир!» Девчонка извернулась, пытаясь выглянуть, что, впрочем, ей не удалось. «А с хвостом удобно? А он сидеть не мешает? А спать на спине? А ты, когда брюки надеваешь, хвост, наверное, неудобно в дырочку просовывать?» Мрачный командор ничего не стал ей отвечать. Лишь зыркнул на Риота, который шел с каменным лицом, и только подрагивающие губы выдавали, что капитан пытается не рассмеяться. Хотя буквально через секунду пришла очередь Акира ухмыльнуться, потому что, не дождавшись ответов на свои вопросы, Олеся снова извернулась и ловко поймала хвост идущего рядом второго Ниоки. Тут же получила по рукам и возмущенно воскликнула. «Фу! Плохой котик! Не буду с тобой дружить и чесать тебя за ушком. Акир хороший. Я его буду любить». К счастью, в этот момент вся компания наконец-то выбралась из здания через задний выход, погрузилась в такси, которое за хорошее вознаграждение должно было их максимально быстро доставить в космопорт. В такси Акир смог ненадолго вздохнуть с облегчением. Хотя Олеся несла всякую чушь и постоянно смеялась, но больше не дергала его за хвост. Уже когда они летели в шаттле, девушка, вцепившаяся в него мертвой хваткой и отказавшаяся слезать с его коленей, вздохнула. «Олеся!» — позвал ее Майки. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — задумчиво сказала она. «А мы знакомы?» «Да?» «Да, Олеся, мы знакомы. Я — Майки. А Яшу ты помнишь?» «Яшу?» — недоуменно моргнула она. «Нет, я Мурзика помню и маму с папой». «Понятно», — мрачно кивнул своим мыслям парень. Каким именно наркотиком ее накачали, он не знал. Но было очевидно, девушка никого не узнает и совсем не понимает, что происходит. «Все так странно и непонятно», — произнесла Олеся, после чего обняла хмурого командора за шею и положила голову ему на плечо. «Меня все зачем-то похищают и похищают. А зачем? Не говорят. Только про какую-то радугу толдычат. И про оранжевый цвет. И еще про гарем и мужа. А зачем мне гарем мужей?» «Про мужа?» — заинтересованно спросил Риот. «Да», — кивнула Олеся, не отрывая головы от плеча Акира. Но потом вдруг вскинулась и заглянула командору в глаза. «Ой, котик, а давай ты на мне женишься? Мне гарем не нужен. Ты будешь единственным мужем. Я буду чесать тебя за ушками и гладить твой чудесный пушистый хвост. А ты больше не дашь меня никому украсть. Я так устала похищаться!» Не дождавшись ответа, она снова положила голову ему на плечо, смежила веки и, судя по тому, как внезапно обмякло ее тело, отключилась. «Сумасшедший дом!» — прошептал капитан Риот и покачал головой. «Я ничего не понимаю, но рассчитываю, что вы мне все объясните». «Ш-ш-ш!» — шикнул на него маленький оранжевый ящер, сидящий на руках у Майки, и сердито завращал глазами в разные стороны, а его антенна, наоборот, воинственно встала торчком.